На какое-то время сцепив руки за спиной и повернувшись к полотнищу национального флага боком, президент словно бы о чем-то встревоженно вспомнил и задумался. Да, он вспомнил Потсдам, свой сверхсекретный приказ сбросить вторую и третью урановые бомбы на японские острова, несмотря на неоднократные возражения советников и многих ученых. Но он и тогда, и теперь был твердо уверен, что в его слабых человеческих руках находится высшее предназначение, что ему самой судьбой определено вывести мир на новый рубеж, и что он, именно он, укажет человечеству этот особый рубеж. С него и начнет отсчитывать путевые столбы новая, совершенно иная эпоха. Он был твердо в этом уверен. Но вот сейчас, хотя он старался не показать этого, какая-то проникающая волна прошла в его мозгу. Где-то над необъятными пространствами Русской Азии вспыхнул еще один урановый смерч. Дело чуждых рук и умов. И уже не мог он думать о том, чему он положил начало с прежней уверенностью. Самое сердце хорошо и надолго снаряженной машины кто-то с дьявольской усмешкой словно швырнул песок. Теперь этот режущий мерзкий хруст судорогой сводил губы, и приходилось думать о том, чтобы не выдать себя, не шевельнуть ни одним мускулом в лице. Президент сразу же вспомнил множество самых различных фактов, относящихся к первому опытному взрыву американской урановой бомбы и затем ко второму над Хиросимой, мгновенно лишившему жизни почти 150 тысяч человек. Грудные дети были превращены в пепел вместе с матерями. И это атомное торжество было высокопарно освящено высшим смыслом, соответствующими гарантийными молебнами Богу и лично его президента Гарри Трумэна волей. Он всегда считал, что был вынужден пойти на этот шаг, потому что прежде всего думал о своем народе, о процветании и могуществе американской нации и о чистоте ее звездного флага. Президент попытался представить себе те почти 150 тысяч человек, в одно мгновение превратившихся в тени. В ничто. Гигантский гриб с раскаленной яркой сердцевиной и потом море кипящей мглы, залившей город, стекающей во все стороны от центра взрыва к подножиям холмов. После этого, как над Хиросимой, появился американский бомбардировщик из 509-й особой авиагруппы, поименованный Энолой Гей в честь матери командира корабля, полковника Тибетса. И еще президент Гарри Трумэн совершенно ясно вспомнил тот момент, когда он в Потсдаме сообщил Сталину о том, что в Америке создано новое мощное оружие, и что оно может в корне перевернуть судьбы мира. Характерное, незабываемое лицо Сталина в крупных темных оспинах произвело тогда на президента Трумэна сильное впечатление. По-прежнему спокойное, холодное, несколько далекое, даже в чем-то затаенно насмешливое, оно не дрогнуло от этого действительно глобального удара. Трумэн впился в темные, непроницаемые зрачки Сталина, пытаясь отыскать хоть отблеск того смятения, которое должно было охватить при таком известии всякого нормального человека. И не выдержал. Перед ним была непроницаемая стена. И президент отвел глаза с раздражением, чувствуя, что еще немного, и он из победителя превратится в побежденного. И, разумеется, президент Трумэн и тогда в Потсдаме, и сейчас, когда самые худшие опасения подтверждались, и русская атомная бомба стала зловещей явью, не знал и не мог знать, что именно эта его недалекая попытка запугать потенциального противника и в какой-то мере приятно пощекотать собственное самолюбие, явилась во многом преждевременным ударом. От него еще раз вспыхнула и еще раз неистово разгорелась воля Сталина.